Дядя Кузя, вот я смотрю в телескоп, то на эту звезду, то на ту. Их так много. Как ты их различаешь? Как запоминаешь, где какая? Есть способ. Люди еще в древности придумали, как найти нужную звезду на небе. Они объединили звезды в созвездия. Звезды, которые рядышком друг с другом? Точнее, те, которые нам, землянам, кажутся расположенными близко. А на самом деле две соседние звезды из одного созвездия могут находиться друг от друга очень далеко. Созвездия во все века служили отличными проводниками, например, для моряков. Как это? А вот представь себе, Чевостик. Корабль древних мореплавателей плыл в открытом море. У моряков не было еще ни компаса, ни карты, чтобы определить, в какую сторону плыть. Было только море и небо над головой. Вот они и ориентировались, то есть находили верный путь по звездам. Путь указывали небесные рисунки, созвездия. Лебедь, волосы Вероники, Плеяды, гончие псы. Какие красивые названия! Дядя Кузя, а покажи мне какое-нибудь созвездие. Может, я тоже по звездам ориентироваться научусь. Пожалуйста, оторвись от телескопа и просто посмотри на небо. Вон там. Если соединить линиями звезды, получится ковш. Ага, вижу! Четыре звездочки, как кастрюлька. И еще три, как ручка к ней. И правда, похоже на ковшик. Это часть созвездия Большой Медведицы. Людям, которые дали такое название, созвездие напоминало шагающую хвостатую медведицу. Большую Медведицу легко отыскать на нашем небе. А что? Есть еще какое-то другое небо? Чевостик, небо у нас, землян, конечно, одно. Но из-за того, что Земля шар, в разных ее местах видны разные созвездия. Мы с тобой живем в северном полушарии. Нам Большая Медведица видна очень хорошо. А тем, кто живет в южном полушарии, ее не видно. Зато там можно любоваться, например, созвездием Южного Креста, которая не показывается у нас. Дядя Кузя, а у хвостатой Большой Медведицы хвостатого медвежонка случайно нет? Представь себе, есть! На небе над большим ковшом виден перевернутый ковшик поменьше. Это и есть медвежонок, Малая Медведица. Точно! Хвостатый медвежонок! А на самом кончике хвоста светится яркая звездочка. Дядя Кузя, я стишок про эти два созвездия сочинил. Две медведицы на небе, два ковша из ярких звезд. Хвост у старшей подлиннее, а у младшей меньше хвост. А как называется эта яркая звезда Малой Медведицы? Такая красивая. О, это очень важная звезда. Она называется Полярная. Если ты находишься в северном полушарии, а мы именно в нем и живем, найди в небе полярную звезду и без труда определишь нужное направление. Даже компаса не нужно. Эта звезда всегда указывает на север. Так что, если небо ясное, не заблудишься. Какая полезная звезда! Интересно, дядя Кузя, а какие еще есть созвездия? Все небо, которое наблюдают с Земли, разделено на 88 созвездий. Всех не перечислишь.